Глава первая. «Полиция Альвалены! Руки за голову!» В пылу сражения на мой призыв внимания не обратили. Парень в кожаной куртке только что сломал изысканный барный стул с бархатной обивкой, а спину шкафообразного охранника, который тяжело осел на пол. Двое его приятелей, потряхивая явно травмированными головами, двигались боком к стойке, где спряталась испуганная официантка. В слегка медлительной громила в кепке лапал свой выпирающий карман, собираясь достать припрятанный самострел. И позволить ему начать стрельбу я не могла. Палить в потолок? Неэффективно и опасно экономически, так как за порчу интерьеров в этом заведении с меня будут пожизненно вычитать процент жалования. «Наряд вызвали?» — быстро спросила я второго охранника, державшегося рядом. Он коротко кивнул, и я скользнула вперед. Сперва к медлительному громиле за карманным самострелом. И мужика, и самострел тут же перехватил недавний собеседник. Потом к тому, что в кожаной куртке, а то схватится опять за стол и сломает, а имущество отеля «Золотой дракон» стоит недешево. «Полиция Альвалена», — повторила я на автомате, — «руки за голову». Пистолет в это время уже тыкался кожаному в грудь, но почему-то этот аргумент не сработал. «И что ты сделаешь?» — хладнокровно ухмыльнулся он в ответ. Понимал, что полицейского за выстрел в упор по головке не погладят. «Тебе не понравится», — ответила я, уже примиряясь бить его рукояткой в челюсть. Но тут из сумки через плечо, которое каким-то чудом все еще продолжало на нем висеть, вырвался поток ярко-голубых искр. Он врезался в грудь под кожаной курткой с жужжанием пчелиного роя, после чего ее хозяин закатил глаза и рухнул, как подкошенный. «Спасибо, напарник!» Я живо развернулась к оставшимся на ногах троим дебоширам. Двое были по-прежнему спинами ко мне, зато третий, который упорно уклонялся от двух пар кулаков, показался знакомым. «Да быть не может!» «Мартин, а что тут происходит?» — уточнила я светским тоном из-за спины недругов младшего брата. «И я рад тебя видеть, сестренка!» Точным ударом отправляя в нокаут одного из них, пропыхтел он. Второго я все же убедила сдаться, взяв полицейский захват, и внимательно оглядела поле боя. Бар в холле отеля был небольшим. За столиками пусто, и только один посетитель сидел, точнее, лежал лицом в тарелке с салатными листьями. Обезвреженных нарушителей последовательно фиксировал немногословный охранник. У меня-то с собой вообще не было наручников. Его шкафообразный коллега медленно поднимался с пола, а в двери наконец-то ворвался наряд. «Инспектор Барбелла», — с явным облегчением выдохнул сержант Корсини. «Вон у того», — я сразу обозначила главного фигуранта, махнув в его сторону рукой, — «был карманный самострел, остальные без оружия, можете забирать». Из-за барной стойки вынырнула молоденькая официантка и круглыми глазами осмотрела учиненный погром. От ресепшена бежала блондинка-администратор, на ходу выкрикивая: «Это он все начал!» и показывала пальцем, на кого бы вы думали? «Конечно, на моего братца». Я тоже посмотрела на Марти. В области подбородка наливался краснотой след от удара. Правый угол рта кровоточил, но в целом несовместимых с жизнью травм незаметно. «Так что произошло?» — повторила я, передавая своего задержанного в руки сержанта Корсини. «Понятия не имею», — отозвался Марти. «Я тут кофе пил, потом пришли эти психи». «Ваш знакомый инспектор?» — уточнил сержант Монгелфло. «Хуже», — отозвалась я. «Родственник. Что было дальше?» «Я бы на твоем месте проверил, что с тем парнем», — с невозмутимой физиономией отозвался Марти и кивнул в сторону столика, где лежал пострадавший в салатных листьях. Они с него начали. «Не увиливай», — приказала я, но к мужику в салате подошла. Пульс на шее под строгим синим воротничком бился, но слабо и неровно. Я осторожно повернула голову пострадавшего и увидела, что на лице у него кровища, а глаза закрыты. Вызвав по бормотунчику лекарскую службу, уточнила умявшихся рядом администратора и официантки, знаком ли им этот мужчина. «Он только что заселился», — отозвалась блондинка. «Могу посмотреть имя». Я согласно кивнула и снова повернулась к братцу. Он всегда был не дурак помахать кулаками, но просто так начать заварушку в баре пафосного отеля... «Он вступился за меня», — комкая в руках салфетку с фирменным логотипом «Золотого дракона», призналась официантка и кинула благодарный взгляд на Марти. «Я подошла проверить, почему наш гость упал лицом в салат, Она нервно кивнула на пострадавшего. И тут она судорожно вздохнула и умолкла. «Я просто указал, что оскорблять молодую девушку и угрожать ей недостойно», — пожал плечами Марти и слегка сморщился. Губа продолжала кровоточить. «Зайди к лекарю», — посоветовала я. «Но сперва подробности. Давно ты в Альвалене?» «Только приехал», — заверил Марти. «С целью», — продолжила я, прихватывая брата за локоть и отводя в сторону отстоявшей в ступоре официантки. «Слышала про покерный турнир?» «Еще бы не слышать. Королевский турнир по покеру проводился каждый год в разных городах побережья. И вот уже второй раз в соседней Себасье. У нас на усиление забрали половину личного состава. «Участвуешь?» — уточнила я в полголоса. «А почему не предупредил?» «Я как раз хотел с тобой св...» — начал Марти, но тут его невежливо прервали. «Господина зовут Маркус Фаву», — объявила вернувшаяся от своей стойки блондинистая администратор. «Прибыл из столицы. Бронь на 22 дня. Инспектор, нам нужно убрать следы погрома. Вы разрешите?» Я кивнула, попросила предоставить записи с камер, но странно же, гость только что заселился, зашел в бар, и тут его сразу лицом в салат. И уточнила, с чего мадам взяла, будто драку начал мой брат. Но я же видела, как господа стояли возле его столика, а потом их будто великанский веник раскидал. Пожала она плечами под дорогим пиджаком, на лацкане которого болтался картонный прямоугольник с именем Камея и логотипом золотого дракона. «Вы их знаете?» — спросила я и получила отрицательный ответ. «Тогда почему решили, что драка началась просто так?» «У нас солидный отель, и такого никогда не было, инспектор», — замялась она. «Возможно, я просто отвлеклась и...» «Благодарю вас за объективность, Камея», — вставил мой брат проникновенным тоном. Пришлось останавливать свою собственную руку, уже поднимавшуюся треснуть его по затылку. Нельзя сказать, чтобы Марти был ловеласом, но женщины от него млели. Вот и блондинка Камея поплыла. От одной только реплики поплыла, замялась и чуть не покраснела. Спас ситуацию удачно подошедший сержант Монгел Фло. Он спросил, заводить ли дело, или я сразу заберу его себе. «Заводите», — разрешила я. «Если Маркус Фаву обойдется без тяжких телесных, дело пойдет сразу в суд. Только записи с камер проверьте, я договорилась». Сержант записал данные Марти, за которого пришлось поручиться. Потом приехала бригада лекарской службы и забрала пострадавшего Фаву, пока не буду называть его жертвой. А потом в кармане громко заверещал Барматунчик. Оказывается, я пропустила уже 7 вызовов от очень настырного абонента. «Марти, и почему ты тоже поселился здесь?» — спросила я, сбрасывая вызов и желание закатить глаза. «Нормального места не нашлось». «Что значит «тоже»?» — безо всякого выражения уточнил братец. «То и значит», — буркнула я и все же ответила на новый вызов. «Рори, я занята, наберу тебя позже». Но не успели мы с братом вернуться к содержательной беседе, как откуда-то из глубины обширного отельного холла раздалось громкое «Ритта!». А еще через мгновение на нас налетело очаровательное создание в светлом шелковом платье. Розовые губки бантиком ткнулись мне в щеку, а распущенные по плечам золотые волосы мазнули по руке, когда я инстинктивно попыталась прикрыться. «Ритта, ну сколько можно ждать? Я так соскучилась!» — трещала сестра, вовсе незаметно, по ее мнению, стреляя глазами в Мартина. «А что с твоим коллегой? Он ранен? Вы брали очередного контрабандиста?» «Ритта, представь меня», — приосанился Марти. «Ну что ж, когда-нибудь это должно было произойти. Так почему бы и да? Аврора, это мой брат Мартин. Мартин, это моя сестра Аврора. Знакомьтесь». Пока Рори хлопала изящно подведенными глазами, а Марти смотрел в упор, беззвучно вопрошая, правильно ли он все понял, я набирала в грудь воздуха, чтобы долго и нудно объясняться. Дело в том, что родители развелись, когда мне было 4 года. Оба впоследствии создали новые семьи, но никогда больше не общались. Знали, наверное, что-то друг о друге. Мир-то не без добрых людей. Но с детьми делиться знанием не стремились. «А почему ты никогда не говорила, что у нас есть еще один родственник?» — первой прорвала Рори. «Видишь ли, тебе-то Марти не родственник, во всяком случае не кровный», — терпеливо ответила я. «Аврора, дочь твоего отца?» — уточнил Марти с непроницаемым видом. «Верно», — кивнула я. «А ты сын моей матери, так что родственники вы оба только для меня». «И все равно могла бы сказать», — надула губки Рори. «Марти, тебе надо показаться лекарю», — обратилась она уже не ко мне. «Ты права», — кивнул тот, «а то с такой рожей на королевский турнир могут и не пустить». «А я подумала, что ты тоже полицейский», — прощебетала Рори, подхватывая Марти под руку. «Не-не-не, одного полицейского в семье вполне достаточно», — хмыкнул брат и снова слегка сморщился. «Я профессионально играю в покер, а ты чем занимаешься?» В общем, парочка двинулась на выход. Аврора, накинув легкую курточку, рассказывала о своем магистерском дипломе, после получения которого вытребовала у родителей поездку на побережье. А Марти благосклонно внимал и оглянулся на меня только один раз, мол, ты идешь или нет? Я последний раз окинула взглядом холл отеля «Золотой дракон», его отполированный пол из мраморной плитки, где уже не валялось никаких посторонних тел, отметила, что возле барной стойки тоже все прибрали и даже сломанный стул заменили новым, таким же изящным, и подумала, что больше тут меня ничего не держит. Заехала я сюда только ради Рори, обещала показать ей город, а уж потом случилось, что случилось. «Вот так живешь себе, считаешь, что достаточно узнал человека, и вдруг нате вам», — подал голос напарник, до сих пор благоразумно молчавший. «Думаешь, это все случайность?» «Что именно?» — рассеянно уточнила я, наблюдая за слишком быстро возникшим интересом между Марти и Рори. «Наплыв твоих родственников», — пространно продолжил тот, активно крутясь в моей сумке. «С одной стороны, причина может быть в твоей ярко вспыхнувшей кулинарной звезде, но с другой...» Намекал на кулинарное шоу Пятого Королевского канала, где мне пришлось стать заложницей амбиций собственного начальства. «Видите ли, никто из Альвалена не прошел кастинг, значит, вперед, Барбелла, свети формой на все королевство. И неважно, что готовить я не умею, а из тюрьмы сбежал опасный маньяк, которого я туда и посадила». «Если бы не ты, вспышки никто бы не заметил», — буркнула я. «Уникальный артефакт и мой теперешний напарник, кулинарная записная книжка знаменитого шпиона Николаса Бельфо, самодовольно заерзал, устраиваясь поудобнее». Сегодня ради встречи с Рори я взяла с собой непривычную рабочую планшетку, где давно с комфортом обосновался блокнот, а кожаную сумку, в которой ему было непривычно. Повезло еще, что пистолет был в кармане. «Ты же знаешь», — терпеливо возразила я, «что отец с мачехой приехали из-за своей выставки, а Рори напросила с ними в честь защиты магистерской». «А Мартин Дюваль, твой брат по матери, на королевский покерный турнир», — проскрипел напарник. «Странно, что все это совпало в одно время, в одном месте. Не находишь?» «Вообще, я редко замечаю, какой противный у артефакта голос. Только если несет уж совсем-совсем чушь. Но из-за того, насколько хорошим помощником и даже другом он оказался, можно и подзакрыть глаза на постоянные поиски тайных мотивов и глобальных заговоров. Да и то сказать, пролежал почти век на складе после страшного пожара, а до того много лет верой и правдой служил легендарному шпиону. Кому и осуждать его за любовь к конспирологии, так точно не мне. Для меня странно, что на драку в таком пафосном месте до сих пор не слетелись журналисты», — хмыкнула я. «Драка тоже странная», — подхватил напарник. «Твой брат действительно такой сильный боец. На вид не скажешь». «Марти везунчик. Охрана вовремя вмешалась», — отозвалась я, проходя через стеклянные механические двери наружу. В лицо сразу ударил тугой свежий ветер с привкусом морской соли. Было еще холодно, но яркое солнце со всем своим пылом обещало, что совсем скоро наступит новый курортный сезон. Альвалена активно готовилась, ибо совсем недавно наш мэр, долгих лет ему на посту, объявил, что негоже одному из самых старых городов королевства до сих пор оставаться только портом. Наш прекрасный кусок побережья должен стать не просто курортом, а самым дорогим курортом с самой лучшей инфраструктурой и всем таким прочим. И на то, что у полиции в разы прибавится проблем, он плевал с самой высокой муниципальной крыши. «Ритта, ну где ты копаешься?» Рори подпрыгивала на тротуаре рядом с Мартином. «Твоему брату надо в лекарню». Пару минут назад я собиралась отвезти его в прозекторскую к нашему доку Анери. Он, как никто, умел придать любому лицу самый лучший и презентабельный вид. Но после слов напарника, его паранойя бывает заразительна, махнула рукой на другую сторону аккуратно вымощенной плиткой улицы. «Здесь есть частная клиника, как раз для ребят вроде вас, постояльцев Золотого Дракона». Марти не моргнула глазом. Рюри снова подхватила его под руку и потащила к солидному крыльцу под вывеской «Центр здоровья равновесия». Какое отношение равновесие имело к здоровью, сказать было сложно. Если только уравнивать эффект лекарского воздействия на тело с эффектом облегчения принадлежащего телу кошелька... «Может себе позволить», — проскрипел напарник. «Значит, в своем деле неплох». Я пожала плечами. «Конечно, неплох, раз регулярно участвует во всех известных покерных турнирах. Однажды взял даже второй королевский приз и явно рассчитывает на большее». «И лицо держать умеет», — продолжил хвалить Марти артефактный блокнот. «Чего про твою сестру не скажешь». «Ты тоже заметил?» — усмехнулась я. Конечно, Рори не поплыла от мужественного облика и немногословности раненого, в смысле слегка побитого героя, но простой интерес в ее глазах быстро сменился каким-то другим, более личным чувством. «Как долго, говоришь, продлится выставка?» — с предвкушением уточнил напарник. «Похоже, нас ждут занимательные дни». Выставка, посвященная какой-то вовсе странной теме, что-то про драконов в культуре королевства, и была официальным поводом для визита родственников. Кладет, мать Авроры и моя мачеха, работала в Королевском музее искусств, и вот почему-то решила привезти его экспонаты в наш город. К счастью, всего на 3 недели. Открытие планировалось на завтра, и я заранее подсуетилась, взяла дежурство. Сутки на работе, зато, во-первых, никто не сможет заявить, что я отлыниваю от культурного мероприятия, а во-вторых, глядишь, и родство с организаторами выставки останется незамеченным. Публичность после кулинарного шоу стояла поперек горла. Я уже с нетерпением поглядывала на крыльцо оздоровительного центра, когда у входа в отеле затормозил приметный фургон новостного канала. Ага, вот и журналистка Магда Вассё с ее бессменным оператором Роже. Опоздали, полицейские машины и лекарская бригада уже давно отъехали, а в холле отеля... Впрочем, что я беспокоюсь? Это администрации Золотого Дракона надо переживать. Магда и Роже быстро вошли внутрь, а из двери здоровья и равновесия как раз показались мои брат и сестра. Мартин выглядел вполне прилично. Рори излучала в пространство почти ощутимый позитив. И тут я обратила внимание, что... «Ритта, даже не сомневалась, что застану тебя здесь». Быстро же Магду вытурили из отеля. Я обернулась к ней и прохладно поздоровалась. «Расскажи, что только что случилось в баре отеля «Золотой дракон», с неколебимой уверенностью в том, что сейчас я все выложу ей на блюдечке с золотой каемочкой», потребовала журналистка. «А что там только что случилось? Видишь ли, я тут, снаружи, а бар там», я махнула рукой, «внутри. Не вполне понимаю суть вопроса». «Твоя машина стоит на стоянке отеля уже 45 минут», тряхнула рыжей гривой Магда. «И ты будешь утверждать, что ничего не случилось?» «А я говорил, что она сунула тебе следилку», проскрипел напарник. Про следилку на камеру говорить не хотелось, и я обещала себе разобраться с этой ходячей проблемой позже. «Видишь ли, я встречаюсь тут с близкими людьми», я махнула в сторону Марти и Рори, которые остановились в некотором отдалении. «Ну брось, Ритта, какие еще близкие люди?» принялась увещевать меня Магда. «Мы же знаем, что ты тут за кем-то следишь, иначе как бы тебя занесло к самому дорогому отелю города?» Как у меня глаза не полезли на лоб, знает только водяная матерь. От неожиданности я вдруг решила выдать ей правду, но в последний момент пришло в голову, что говорить о родстве с Рори не стоит из-за дурацкой выставки, куда Магда явится наверняка. «В отеле поселился мой брат, с которым мы давно не виделись», — лучезарно улыбнулась я, — приехала навстречу. «А почему он тогда выходил из частной клиники?» Иногда казалось, что у Магды стрекозиные глаза с обзором в 360 градусов. «Он был там со своей девушкой», — пожала плечами я, надеясь, что эта вопиющая ложь не станет источником проблем, потому что Магда успокоится и ничего не расскажет о нас в новостях. «У тебя такой состоятельный брат?» Магда тактично не стала развивать тему, за что я впервые поставила ей маленький плюсик. Мартин Дюваль... «Один из фаворитов королевского покерного турнира», — сообщила я гордо. «А он согласится на интервью?» — тут же подобралась журналистка и махнула оператору, чтобы перевел камеру на Марти. «Поговорю с ним», — пообещала я. «Не факт, что Марти откажется, но я постараюсь». «А сейчас идите в освояси, а то ведь я могу и жалобу подать на вмешательство в частную жизнь». «Ладно», — широко улыбнулась Магда, — «но за это ты будешь мне должна». «Свои же люди, сочтемся», — вернула улыбку я. и пальцы скрестила, потому что у полицейского с журналистом не может быть никаких договоренностей. Уверена, что пальцы скрестила и Магда, что подтвердилось сегодня же вечером.